Лекция ВВ, поэтому формулу одну написал. Не буду вас мучить, еще там собирался пару формул написать. Бог с ней. Значит, поговорим про то, что еще самое главное осталось после рисковской идеологии, куда все сейчас идет, хотя этого никто не знает, но какое-то видение все-таки существует. Значит, вот рисковская идеология, ей 20 лет, многие сотни процессоров и тысячи были спроектированы по этой идеологии. И если попытаться как-то обобщить, во что все это вылилось, я, во-первых, уже упоминал наверняка то, что есть поколение рисковских процессоров, их как минимум 3 выделяют, это в литературе можно найти, но это все какие-то условности. Важнее, на мой взгляд, отметить другое, что вот за 20 лет существования рисковой идеологии, на мой взгляд, процессоры можно, ну, условно, и, может быть, нужно рассматривать в плоскости следующей. То есть, с одной стороны, несмотря на то, что от классического риска, вот от этих принципов действительно, значит, небольшого набора команд, большое число регистров, все за один так, ушли очень быстро. Уже к концу 80-х годов это все было нарушено по вполне, в общем-то, понятным объяснимым причинам. Потому что технология стала позволять, с одной стороны, с другой стороны, значит, все-таки пусть за несколько тактов, но аппаратная реализация каких-то команд, значит, это все-таки быстрее и лучше, нежели делать, значит, какие-то вот библиотеки достаточно большие, значит, в несколько сотен инструкций, которые не выполняются за один такт. То есть вот здесь был найден какой-то в этом плане компромисс, и очень быстро от этих вот начальных, совсем пионерских идей отошли. С другой стороны, влияние риска, оно, конечно, оставалось в этом смысле, вот название риска, оно, несмотря вот на то, что первое, вот это название непосредственно уменьшенный набор команд очень было быстро нарушено, но общий вот эти вот принципы, которые мы с вами там в 7 пунктов сформулировали, они в какой-то степени выдерживаются. И вот анализируя все множество таких рисковских процессоров, значит, можно их, и нужно, интересно, на мой взгляд, повторюсь, рассматривать немножко в другой плоскости. С одной стороны, были процессоры, и примером тому, прежде всего, дековские альфы, сановские ультраспарки, вот эти веточки классические, общеизвестные, которые, разработчики которых всегда максимально старались выдержать вот эти классические принципы, значит, рисковской идеологии. Другая, ну, крайность, что ли, при проектировании рисковых процессоров, это процессоры, причем вот эти вот классические процессоры, там всегда существовал более-менее паритет в том, чтобы поддерживать одновременно и плавающую точку, и фиксированную точку по вычислению. Этот паритет, значит, выражался в том, что, ну, либо один к одному, либо один к двум, с точки зрения статистики, это вещи, в общем-то, спорные, но похоже, значит, был состав, значит, количественный конвейер с плавающей, с фиксированной точкой. Значит, и была другая крайность, которая вливалась в то, что разработчики этих процессоров, значит, часть из них просто объявляли, что мы проектируем процессоры для деловых приложений, поэтому плавающая точка нам не нужна. Но, значит, еще большая крайность, и поэтому нарушался вот этот вот паритет в поддерживании плавающей фиксированной точки. Значит, в этом смысле в какой-то степени можно в этом, ну, и навешивать такой ярлык, что ли, на фирму Intel, в частности. Значит, но совсем крайним выглядит тот набор микропроцессоров, в которых кроме нарушения вот этого вот баланса между плавающей и фиксированной точкой по операциям, разработчики пытались, кроме собственного устройства обработки таких стандартных быстрых конвейеров, значит, реализовывать еще какие-то операции, не совсем типичные для, значит, и не совсем массово используемые в обычных микропроцессорах. Сюда относятся там какие-нибудь экзотические операции деления, извлечение квадратного корня, попытки аппаратно, сложно и хитро предсказывать те же переходы, значит, и целый ряд еще других устройств. В сумме это всегда приводило к тому, что эти процессоры начинали проигрывать, значит, вот этим вот классическим по быстродействию, потому что любая дополнительная аппаратная реализация, это мало того, что уменьшает свободное место на кристалле, это усложняет управление, и в результате меньше остается места под кэш, прежде всего, ну и в какой-то степени под регистры. И тут, нравится это или не нравится, но срабатывал всегда, значит, обобщенно можно сказать, вот это при прочих равных, при равных, то есть технологиях, значит, качестве проектирования, квалификации проектировщиков, срабатывал общий принцип, согласно которому, в общем-то, вот эта классика, которая вроде бы немножко может выглядеть примитивно, но формулируется в том, что побольше на кристаллы места под кэши, кэши побольше, регистров побольше, конвейеры быстрые, максимально простые, и изобретать ничего не надо. И вот эти принципы, они в сумме для производительности вот таких классических процессоров давали больше. И, в общем-то, как показывает статистика, недаром дековские, ультраспартовские, еще можно несколько фирм в какой-то степени сюда относить, они, в общем-то, всегда были лидерами и в конце 80-х, и все 90-е годы по производительности как таковой. Значит, единственное, о чем можно было, наверное, серьезно говорить, и нужно, это о том, что, значит, вот нужно ли нам действительно плавающую точку тащить за собой. Ну, здесь мнения могли быть разные, и можно приводить процессоры, которые при худших технологиях, чем у того же ДЭКа, но ориентированные только на, скажем, прежде всего на, значит, обработку целочисленных данных, то есть на коммерческие приложения, плохо поддерживающие плавающую точку, по целочисленным приложениям и тестам были сопоставимы с тем же ДЭКом. Но когда начиналась какая-нибудь графика, какие-нибудь расчетные задачи, естественно, те процессоры никуда не годились. Но они в то же время на это не претендовали. Значит, вот какие-то такие обобщенные вещи заканчивали, собственно, значит, рисковские процессоры как таковые. Теперь, значит, куда это все на сегодняшний день идет, потому что эра риска как такового, она, в общем-то, уже, наверное, закончилась. Закончилась в том плане, что как-то на сегодняшний день представляется, что вот эти все принципы и те преимущества, которые они сулят, они уже всем понятны. Это не значит, что процессоры рисковские чисто не проектируются и не будут проектироваться. Они проектируются сейчас, и еще какое-то время, безусловно, будут проектироваться и дальше. Значит, и прежде всего, какие-то специализированные процессоры, там, где все достаточно просто, относительно простые, само собой, типа широкого класса DSP-процессоров, скажем. Значит, это все живет и еще будет какое-то время жить. Но универсальные процессоры, в общем-то, сейчас, значит, развиваются в несколько, ну, то, что обобщенно можно назвать пострисковских идеологий. Что это такое, как это представляется на сегодняшний день? По публикациям, это, естественно, не мое мнение, я к нему, как говорят, присоединяюсь. Значит, это обобщенные публикации специалистов, которые живут в этом деле. Значит, первая тенденция, которая появилась последней по времени, но она первая, про нее, поскольку проще всего начать говорить, она состоит в том, что развитие технологий позволяет последние лет 5, может быть, от силы 7 умозрительно, опять вполне реально, говорить о том, что, значит, на ядре нужно размещать, вернее, на чипе нужно размещать 2 и больше однотипных пока ядер, с тем, чтобы при создании мультипроцессорных систем, ну, сейчас RSMP-шек в этом смысле, межъядерные и межпроцессорные соединения минимизировались, то есть время пересылки между 2 процессорами, размещенными на одном кристалле, понятно, намного меньше, нежели если эти процессоры представляют из себя 2 чипа и как-то разнесены в пространстве, появляются материнские платы с шинами, значит, и так далее. Внутри чипа времена пересылки, естественно, намного меньше. И создание на сегодняшний день, значит, кристальчиков, чипчиков, на которых находится пара ядер, это просто реальность. Значит, по-видимому, в ближайшие годы 2 превратится в 4, это тоже все уже вполне осязаемо. Ну, наверное, чуть-чуть подальше, значит, 4, 8, это все вот дело ближайшего десятилетия, так скажем. Значит, и вот этот вот чисто технологический путь, он ведет к тому, что, ну, там, Power 4 у нас на сегодняшний день самый любимый и красивый, значит, реальный пример такого кристалла. Значит, это все ведет к тому, что повышается быстродействие с одной стороны, с другой стороны, двух-четырехпроцессорная, значит, система SMP-шного класса, SMP-шная архитектура, значит, она превращается в реальность, и, значит, ну, поначалу это серверные какие-то системы, но вполне понятно, что в обозримом будущем и наши рабочие станции реально будут представлять из себя вот такие вот, значит, основываться на подобного рода кристаллах. То есть это вот путь очевидный и простой. Простой в смысле, изобретать тут ничего нового не нужно. Значит, технологические усовершенствования, которые, естественно, сказываются и на ПО в какой-то степени. Но поскольку СМП-архитектура известна специалистам, там, не знаю, сколько десятков лет, 3 гарантированно, значит, здесь никаких, ну, революций, что ли, ждать не приходится. Значит, эта веточка понятная. Повторюсь, она появилась из того, что я сейчас вот пострисковски включаю, ну, последняя, что ли. Значит, веселее и забавнее, в том смысле, что намного сложнее, и на ее освоение, и она новая, и на ее освоение идет, по-видимому, не один десяток лет. Значит, это веточка номер 2, которую условно можно, значит, расписать вот так. Значит, был у нас риск, потом у нас появился риск, и потом появился пик. То есть это та веточка, которая опять же ведет к тому, чтобы более эффективно вводить параллелизм, но на более низком уровне, значит, вычислительный процесс. Значит, и вот написание, появление такой вот цепочки в Лиловской и Пиковской, значит, оно началось лет 10 назад, это точно, на самом деле, побольше, лет 12-14, в начале 90-х еще обозначилось. И началось оно с того, что появилось вот это вот блик. Large instruction for очень большое с луком. Ну вот здесь, значит, нужно сказать следующее. На самом деле то, что вот это вливовский, значит, аббревиатура, появившаяся в начале 90-х годов, значит, во многом могла показаться новой, на самом деле не совсем так. Вливовская архитектура классическая, значит, существует с конца 50-х годов. Значит, в 60-е и 70-е годы очень большое число специализированных компьютеров в супердержавах США и СССР проектировались и строились на основе вливовского принципа. То есть очень большого, значит, хода команды. Что это было тогда? То самое очень большое слово команды. А вот это аппаратная часть, специализированного процесса, потому что это все работало для специализированных бортовых машин 60-70-х годов. Очень большое слово команды, это действительно очень большое слово команды. Речь шла о 512, 1024 и всяких кривых, значит, между ними или такого порядка битовых полях. Вот что из себя представляло вот это вот большое слово «команда». То есть вот это фактически битовое поле под тысячонку бит в хорошей машине, нормальной, которое фиксированным образом делилось на несколько десятков, значит, битовых полей. Каждое битовое поле задавала в каждом такте выполнения режимы того или иного, значит, блока аппаратной части компьютера. То есть это фактически микропрограммирование, в принципе, значит, с помощью которого очень, значит, тонко, на самом низком уровне, ниже не бывает, задавала, значит, всевозможные режимы, значит, работы, вот, значит, всех блоков, узлов этого, значит, аппаратной части. Значит, все конвейеры, значит, все каналы, значит, работу шин, ну, в общем, все, что там есть, памяти и так далее. Вот это конкретное битовое поле, то или иное, оно, естественно, намертво было привязано к конкретному железу. И программисты, которые все это дело заставляли работать, сидели и вручную, значит, гоняли эти битики многочисленные, составлялось это все дело, значит, и все это, поскольку речь шла о специализированных бытовых компьютерах для какой-нибудь очередной ракетки или самолетика, значит, все это годами отрабатывалось, естественно, в лаборатории, и отлаживалось все это ПО, потом все это дело куда-то там устанавливалось, а, значит, ну, особенность таких бортовых систем состоит в том, что ПО функционально потом месяцами, годами делает одно и то же. Спутник летает, а там все крутится. Значит, ракету запустили, там зашиты алгоритмы одни и те же. Значит, отработка вся на Земле. Но это чисто вливовский принцип. Универсальности никакой, программирование ручное. Значит, но, значит, в силу того, что поскольку это управление на самом низком уровне, ниже не бывает, то быстродействие самое большое. И вот в 60-е и 70-е годы существовал паритет в этой области между, значит, СССР, Россией и Америкой. Значит, и те, и другие очень чудненько эти принципы реализовывали, и у всех все было хорошо. Значит, тогда и с технологией было приблизительно одинаково. То есть у нас так было раньше, помню. Потом, когда вот эти микропрограммные принципы начали уходить в небытие, в частности, с появлением рисков, 80-го года. И вот этот микропрограммный принцип начал уходить, как-то ушла и в это вливовская вся идеология, вся структура, в том понимании, в котором она существовала тогда. Значит, где-то в начале 90-х годов целый ряд фирм, на этот раз американских, поскольку они с технологиями стали дружить лучше, чем мы, значит, они к этому делу вернулись, но на новом, в общем-то, витке развития технологий. И они вспомнили про эти вливовские принципы и разработали, целый ряд фирм стали разрабатывать вливовские специализированные, не сильно универсальные, но все-таки достаточно мощные микропроцессоры с длинным полем команды 128, самый большой 256 бит. Вот этот вот базовый принцип вливовского идеологии, он оставался точным. То есть были битовые поля, с помощью которых задавались режимы работы отдельных блоков уже микропроцессора. И была сделана первая попытка того, чтобы автоматизировать вот этот рутинный труд, то есть чтобы программист не гонял нули единицы, а чтобы он писал на каком-то, значит, языке более высокого уровня, хотя бы на уровне ассемблеров. И, значит, были сделаны не только ассемблерные компиляторы, но и компиляторы с языком высокого уровня типа C#. Такие разработки были сделаны для Пентагона, прежде всего, что-то они там, значит, как-то они работали, целый ряд публикаций был. В общем, в принципе, этот был как-то реализован. Но вот эта вот привязка конкретного ПО, конкретной архитектуре аппаратных средств, она оставалась достаточно жесткой. И она поэтому не позволяла достаточно эффективно вот этот вливовский принцип использовать. Ну да, для специализированных процессоров хорошо, но тогда уже всем захотелось и стало понятно, что как бы хорошо это все дело как-то бы сделать более универсальным. Чтобы сделать универсальным, нужно было, оставались только на этих вот жестких принципах, значит, оставалось что делать? Значит, стандартизировать, значит, состав железа на борту. Но если это сделать, значит, теряется, ну, сами понимаете, другая универсальность, возможность что-то пробовать. Поэтому вот эта веточка как-то оказалась тупиковой в том классическом виде, в котором вот эта вливовская идеология и существовала, значит, еще в 60-е и 70-е годы. Поэтому вот произошло некое, значит, тупичок, который очень быстро стал понятен, несмотря на то, что, значит, десятки процессоров специализированных, прежде всего, повторюсь, появились. Значит, вот возникли мы со своим, значит, Эльбрусом, про который мы слышали, по-моему, да? Слышали про Эльбрус? Слышали, да, мы разговаривали. Значит, и было и у американцев, естественно, готов, было понимание того, что нужно что-то делать. И таким образом возник вот этот эпик. И в принципе... Совершенно параллельно по числе, чтобы так условно можно переводить. Значит, чем EPIC в сумме отличается от влива и в чем это развитие? Значит, EPIC, как мы с вами уже докладывали, слышали, это тоже длинное слово команды. Но структура этого длинного слова и принципы ее формирования, они, в общем-то, все-таки другие. В чем они другие? Появилась, во-первых, заголовочная часть. Раз. Во-вторых, вот эти вот слоги или атомы, там как угодно назовите, из себя представляют целую команду, которая упаковывается вот в такую связку. Команда в обычном понимании, со своими, значит, кодовыми операциями, значит, полями для задания аргументов. Поэтому это готовые команды, упакованные вот в эту вот длинную связку. И третье глобальное отличие, оно состоит в том, что вот эта команда длинная, она в общем случае переменной длины. То есть тут не надо смотреть там, что итаниум второй, там, скажем, там вот фиксировано это и все. Поэтому еще раз говорю, в общем случае эпиковская идеология предполагает, что поле становится, что команда связка становится переменной длины. Далее. Вот эта гибкость, она, значит, в свою очередь предполагает следующее, что есть какое-то ПО, компилятором его назовите, значит, планировщиком, как угодно, который, собственно, значит, упаковывает вот эти связки в соответствии с тем алгоритмом, который мы, значит, собираемся выполнять на том или ином процессе. Это ПО занимается тем, что оно параллелит сам процесс и увязывает связки эффективным образом, не будем пока уточнять, что под этой эффективностью должно пониматься, значит, вот тот или иной набор инструкций в соответствии с той работой, которая должна быть выполнена. Вот эта заголовочная часть, в общем-то, ну, она несколько функций должна выполнять, но одна из главных, значит, функций заголовочной части должна состоять в том, что в ней указывается возможность или невозможность выполнения вот этих команд, завязанных связку, параллельным образом. Возможность или невозможность. То есть вот из этой информации, значит, это делается либо в явном виде, значит, в лучшем случае, иногда это делается в неявном виде, то есть есть некоторый ряд соглашений, по которым вот это вот все упаковывается. Но в общем случае, значит, известно, что вот, например, эту команду можно выполнять параллельно, а вот эту и эту параллельно выполнять нельзя. Что их нужно выполнять строго последовательно. Вначале эту, а потом вот эту. И вот это вот заложено вот в каждой связке. Процессор, получая очередную такую, значит, штуковину, занимается то, что называется у себя на борту в реальном времени, значит, своим планированием. Он в зависимости вот от, как раз от этой информации и в зависимости, там, скажем, от длин очередей своих конвейеров, скажем, значит, распихивает и планирует эти команды, значит, у себя на борту. Далее, что самое главное, в принципе, вот это, значит, ПО переносимо с процессора на процессор. На одном процессоре будет один набор конвейеров, на другом другой. Каждый процессор получать будет одну и ту же последовательность вот таких связок, но выполнять их будет на своем железе, в зависимости от того, что у него есть в наличии и от текущего состояния. И в этом смысле вот это вот принцип глобальный, он универсален. Он позволяет переносить, значит, программу с одного процессора на другой. Вот в чем состоит новизна вот такого подхода. Значит, во что все это дело вливается? Не помню, я говорил про это, но еще раз повторю любимую мысль. Перешли к риску. Что сделали глобально? Значит, упростили процесс разработки рисковских процессоров, усложнили жизнь программистам, которые разрабатывали значит, особенно первые варианты компиляторов, тех же библиотек, значение которых сейчас уменьшится. Перешли от риска к EPICу, в лифт я буду опускать в этой точке, еще больше усложнили жизнь программистам и в какой-то степени по-прежнему, значит, освобождают, значит, упрощают жизнь разработчиков. Но на самом деле, конечно, у них все равно остается над чем думать. Но по большому счету, значит, у разработчика должно быть что? Как можно больше, более быстро конвейер сюда повести, все так же память, все прочее, а управление, оно остается относительно простым. Потому что все управление по распараллеливанию, про просмотру, глубину, на зависимость данных, прежде всего, при реализации алгоритма, чтобы упаковывать вот эти цепочки, все это делается за бортом процессора. А процессор, ну, он тоже, на самом деле, что-то планирует, но все-таки существенно меньше, чем здесь. Потому что если представить, что мы, значит, запихивая на кристалл все больше и больше количество исполнительных конвейеров, заставим еще кристалл, значит, выдавая ему просто алгоритм на каком-то языке высокого уровня, заниматься вот эффективным распараллеливанием, как там параллельные процессы запускать, чтобы это все в сумме приводило к минимизации времени, ну это понятно, что это мы не только рисковские зачеркнем все, значит, достижения, мы все киски переплюнем со всеми сложными форматами команд, потому что мы тут ничего не спланируем. То есть ясно, что это такими вещами нужно заниматься каким-то другим образом. И вот создание вот этого ПО по распараллеливанию, это вот история, по-видимому, не на одно десятилетие. Сейчас только начали это делать, пока тот же Итаниум второй на реальных задачках пока ничем не лучше какого-то Пентиума, а то и похуже немножко. И связано это прежде всего с тем, что вот принципы разработки вот такого рода компиляторов, которые позволят эффективный код генерить для этих систем, это еще пока в самом начале. Но на эту дорогу встали. На сегодняшний день считается, что вот это вот такого рода принципы, они одни из наиболее многообещающих, но, в общем-то, с другой стороны, понятно, что все это будет, значит, не один год, по-видимому, достигаться вот этот эффект потенциально заложенный в таких принципах. Значит, что еще из интересного, например, сказать можно, в частности, вот про эпиковский принцип? Такого не было никогда. Значит, а в целом ряде публикаций, ну, в общем, условно говоря, чисто научных, это было показано, что это существует. Вот выяснилась вещь, которая раньше была свойственна только каким-то, ну скажем, нейрокомпьютерным принципам обработки, значит, каким-то аналоговым вычислителем. И связано это с тем, что реализованные, вернее, не реализованные, не так надо говорить, что можно реализовать такие алгоритмы на уровне вот этого ПО, которые позволяют вот подобного рода эпиковским принципам, значит, выполнения алгоритмов, значит, заниматься самообучением. То есть это какая-то такая вещь, к цифровой технике обычно не применяем. Ну, там самообучаться может там какая-то программа, это еще, ладно, понятно, из области, опять же, я говорю, там, нейрокомпьютинг какого-то, значит, каких-то, значит, программных систем, связанных там, значит, с искусственным интеллектом. А тут процессор. Вот, значит, про что речь? Значит, проводились исследования, эксперименты, и было показано, что это действительно работает в целом деле случае. Так вот, про что речь? Если вот это ПО делать таким образом, чтобы в нем существовала база данных, в которой сохраняются, значит, какие-то реализации типовых цепочек вычислительных алгоритмов, ну, потому что есть, например, ну понятно, что ну, работа там с памятью, или нужно выполнять стандартный набор какой-то там макрооперации, значит, состоящих из какой-то последовательности команд. Реализовали какой-то алгоритм, разбивается он на подобные кусочки, и эти кусочки, как они реализуются, запоминаются в этой базе данных. Потом реализуется какой-то другой алгоритм. Он состоит из своих каких-то кусочков, они опять запоминаются. И вот при реализации очередного алгоритма, значит, вот это ПО, значит, забирается в свою же память, которую представляет себе эта база данных, и просматривает, находя аналогичные цепочки. Вот, реализация этого алгоритма, она вот эту похожую структуру реализовала так, а при реализации этого реализовала этот. Значит, реализовал это в смысле, скомпоновала вот этот кусочек, значит, для его выполнения в результате скомпоновала несколько длинных команд. Но здесь она скомпоновала их так, слоги поместила, а в другом случае по тем или иным причинам по-другому. И вот, значит, накапливая такую информацию, выясняется одна очень интересный эффект. Один и тот же алгоритм выполнился, когда вот эта база, скажем, была почти не заполнена, а потом через какое-то время, через несколько месяцев, значит, как это было вот в этих статьях опубликовано было через несколько месяцев, значит, заставили, пропустили через это ПО тот же самый алгоритм. И выяснилось, что через несколько месяцев после того, как вот эта база была заполнена большим количеством примеров, тот же самый алгоритм на том же самом процессоре стал выполняться быстрее. То есть вот сами разработчики, они, конечно, не понимают уже, что там накопилось, с чем он сравнивает. Все это какой-то, значит, алгоритм просмотра, с помощью которого позволяется выбираться наиболее эффективные кусочки. Потому что выполняется, значит, и получая информацию об эффективности, о временах выполнения, мы фактически базу знаний ведем. И одни и те же, и сам компьютер, сам планирующий, не компьютер, сам вот этот планировщик со временем начинает под эти кусочки находить все более эффективные реализации. И таким образом он со временем, значит, выполнение одной и той же задачи сам начинает, значит, ускорять. То есть он его планирует более и более грамотно. Все это работает, естественно, в связке. Вот с этими делами, как это пока реализовать на практике и будут ли реализовывать, непонятно. Потому что это все на уровне научных исследований. Но такой эффект существует. И если представить, что все это будет реализовано, да, в каком-то будущем, а, наверное, будут пытаться по этому пути, то вот это и назвали эффектом самообучения. То есть можно представить, что компьютер поставили, на свои задачи посадили, значит, он их неделями, месяцами какой-то класс задач меня как пользователя, значит, обслуживает, и постепенно, там, где возможно, он начинает эти задачки все быстрее и быстрее решать. То есть сам оптимизирует. Естественно, вот в классических никаких, значит, программных систем, но если программист сообразил сам, значит, сообразил. Понятно. А тут вроде ничего не делаешь, он просто набирается, что называется, опыт, и сам начинает работать. Вот есть вот такой очень интересный эффект, которого в классических никаких вещах у нас никогда даже близко не было. Ни о чем подобном никогда не говорилось. Значит, а вот здесь такие вещи возможны. Ну что еще? Пожалуй, все. Поэтому вот информационных билетов будет, и прошу вот это вот рассказывать. Значит, пост-рисковские идеологии, там приблизительно так будет сформулирован, значит, вопрос. Пост-рисковские идеологии и вот нужно врилевские и пиковские принципы объяснить вот на таком общем уровне. Вот эти вот две картинки и какие-то принципы, они должны быть вам как-то понятны. Ну вот, наверное, все. Про Креда говорить не будем, это больше, наверное, не сюда, хотя нет, не будем. Так, много я проговорил, много. Давайте погуляем.